Глава 16. Пробуждение оказалось ужасным. Невыносимо болела голова, тело сотрясало дрожь. Я пыталась пошевелить заледеневшими ногами, но довольно быстро ощутила, что конечности не слушаются. Постепенно, когда глаза привыкли к темноте, я поняла, что не потеряла способности двигаться. Просто мое тело было туго стянуто широкими кожаными ремнями и приковано к железной койке. От продавленного матраса шла вонь, в воздухе витал запах нечистот, я кривилась от омерзения, бессильная что-либо сделать. Неожиданно тьма рассеялась. Узкая дверь со скрипом отворилась, впуская вместе со светом Ирвина Талбота. «Очнулась?» — спокойно осведомился он, проходя в комнату. В руках он держал подсвечник. Талбот поднес его к моему лицу, буквально впиваясь взглядом, начал исследовать каждую черточку, щеки, подбородок. Горячий расплавленный воск капал на шею и грудь, заставляя морщиться. «Что вы задумали?» Язык еле ворочался в пересохшем рту. Я облизала потрескавшиеся губы, ощутив солоноватый привкус крови. «Вынужден отметить, ты не скучала по мне». Ирвин с жадностью проследил за моим языком, а затем поставил подсвечник на старый стул, стоявший рядом с кроватью. «Быстро нашла жениха и довольно приличного. А может, он и был на примете, поэтому ты отказала мне?» «Месяц назад я даже не была знакома с герцогом Блэкстоуном», — прошептала я. «Охотно верю, Фабиана». Ледяные пальцы скользнули по ноге и, добравшись до бедра, силой вонзились в нежную плоть. Гримаса боли, появившаяся на моем лице, явно доставила Ирвину удовольствие. «Я ведь любил тебя. Хотел жениться, дать свое имя. Но ты сильно разочаровала меня, отплатив черной неблагодарностью». «Глупо винить меня в том, что я не захотела выходить замуж за убийцу и садиста». Эти слова я буквально выплюнула, вкладывая в интонацию злость и ненависть, которые сейчас ураганом бушевали во мне. «Как долго продлилась бы ваша любовь после свадьбы?» «Это напрямую зависело от тебя», — пожал плечами Талбот. «Если бы ты была послушной, исполняла все мои прихоти, то задержалась бы в качестве леди Талбот надолго. Я буквально сгорал от желания каждый раз, когда видел тебя. Приходилось использовать случайных девок, чтобы забыть тебя. А насчет моих маленьких пристрастий, так у каждого мужчины есть свои предпочтения. Небольшая грубость только усиливает удовольствие». В руках мужчины сверкнул кинжал. Тонкое острое лезвие опустилось на живот. Треск рвущейся ткани смешался с моим глухим вскриком. Лохмотья, оставшиеся от платья, слетели на пол, оставив меня лишь в корсете и тонкой сорочке. «Твой женишок заметно усложнил мне жизнь, подвергнув мой дом унизительным обыскам. Ты представляешь, что в свете судачит обо мне?» «Ваше место в тюрьме!» — прохрипела я осевшим от крика голосом. «Я рассказала все, что знала. И про Лорену в том числе, так что ваше заключение под стражу — лишь дело времени». «Маленькая дрянь умерла по своей вине. Я никак не ожидал, что у дочки портовой шлюхи окажется такое слабое сердце. А между тем я отдал ее матери кругленькую сумму за эту маленькую сучку». Ирвин выдавил из себя смешок, его пальцы ловко играли лезвием. «И ее никто никогда не найдет, а скоро и ты исчезнешь». «Меня объявят в розыск», — уверенно сказала я. «Ты ответишь за свои преступления. Чейз не успокоится и отыщет меня». «О да, Блэкстоун будет землю рыть. Сбежавшая невеста станет темным пятном на его безупречной репутации. А если кто-то еще и пустит слух о его жестокости, то прощай, блестящая карьера. Но сам виноват. Нельзя было лезть в чужие дела». «Какой же ты мерзавец!» — выпалила я, содрогаясь от отвращения. Ирвин навалился на меня, его похотливые руки шарили по телу, пальцы выкручивали соски, зубы впивались в шею, оставляя укусы. «У меня уже уши болят от твоих воплей!» Звонкая пощечина звоном отдалась в левом ухе, оглушив на мгновение. «Жаль, сейчас мало времени. Придется тебе пару часов поскучать в одиночестве. А мне заняться менее интересными, но более важными делами. Чтобы обеспечить себе алиби, я организовал большой ужин в компании друзей. Но скоро я вернусь, и мы продолжим». Я всхлипнула и отвернулась, не в силах выносить его глумливую улыбку на порочном лице. «Отдыхай пока. Тебе предстоит долгая ночь». Дверь хлопнула, оставляя меня наедине со страшными мыслями. Облегчения я не почувствовала, ибо знала, что пытка, резко прервавшаяся, вскоре будет продолжена. Возможно, я даже не переживу эту ночь. В попытках освободиться прошло немало времени. Я дергалась в надежде сбросить оковы, но ремни лишь сильнее впивались в запястья и щиколотки. Окончательно ослабев, я уткнулась лицом в грязный тюфяк и заплакала, глотая горькие слезы. «Если бы я могла, то убила бы тебя, чтобы избавить от страданий». Услышав незнакомый голос, я подскочила, как ужаленная. Щурясь в полумраке, пыталась разглядеть того, кто со мной заговорил. Невысокая худенькая девушка, почти девочка, стояла рядом с кроватью. В моей тюрьме, в которой и без того было не жарко, стало еще холоднее. «Лорена?» У меня изо рта повалил пар, кожа покрылась мурашками. «Тебе будет очень больно». Равнодушный голос ледяным кинжалом страха пронзал меня. «Утешительница из тебя ерундовая», — откровенно заявила я. Лорена присела рядом со мной и коснулась призрачным пальцем щеки. Круглая слезинка, выкатившаяся из глаза, застыла, превратившись в льдинку. «Если ты разозлишь его, то он быстрее закончит и освободит тебя», — проговорило привидение. «Это другое дело», — воодушевилась я. «Что мне нужно сделать, чтобы Ирвин отпустил меня?» «Разве я сказала, отпустит?» Грустные безжизненные глаза Лорены заволокла тьма. Я с досадой откинулась на грязный матрас, лихорадочно перебирая в уме варианты освобождения. Самой мне отсюда не выбраться, это точно. Конечно, можно попробовать послать Лорену к герцогу и хотя бы попытаться сообщить ему, что я попала в руки Талбота. Если бы Чейз прямо сейчас узнал имя похитителя, у меня был бы шанс пережить эту ночь. Но тут же отмела эту абсурдную идею. Во-первых, герцог не может видеть и слышать призраков. Но даже если Лорена и найдет способ оставить послание, не факт, что его быстро обнаружат. К тому же его светлость выполнил данное мне обещание оградить поместье от посещения призраков и поставил обереги. «Мне так одиноко здесь», — неожиданно заявила призрачная девушка. «Почему ты осталась?» — поинтересовалась я, оглядывая каморку. «Я так мало пожила», — меланхолично поведала привидение. «Не хочу умирать». «Вынуждена тебя огорчить. Ты вроде как уже мертва», — отозвалась я. На глаза попался лишь подсвечник, стоявший на колченогом стуле, и ржавое ведро для справления нужды в углу. «Знаю, но, наблюдая за живыми, я как будто сама живу». Лорена взлетела и переместилась в дальний конец комнаты. «Когда мое тело принадлежало мне, я так всегда себя вела. Сидела тихо под кроватью, пока мамка принимала клиентов. Старалась, чтобы меня никто не замечал. Так что сейчас практически ничего не изменилось». «Мне жаль, что ты попала в руки этого мерзавца», — вздохнула я. «Все быстро закончилось. Привидение склонило голову к плечу, ее прозрачная ладонь прижалась к животу. «Сейчас уже не больно, но очень грустно. Может, после того, как лорд позабавится с тобой, ты тоже не будешь уходить, а останешься со мной? Мы могли бы стать подругами». Последние слова были произнесены с такой надеждой, что я даже не разозлилась на Лорену. Юная и глупая, не видевшая в своей жизни ничего хорошего. «Я не могу умереть», — тихо прошептала я, скорее самой себе, чем ей. «Только не сейчас. Нужно срочно придумать выход». Взгляд вновь упал на догорающие свечи. «Лорена, попробуй поджечь ремни», — попросила я, придавая своему голосу твердость. «Возьми подсвечник и поднеси к рукам». «Упрямая», — неодобрительно отозвался призрак. Но она все же выполнила мою просьбу и подошла к свечам, одна из которых уже почти догорела. Вот свеча мигнула и погасла, оставив после себя тонкую струйку белого дыма. Времени оставалось все меньше. Ирвин может вернуться в любую минуту. Медлить нельзя. Лорене удалось ухватиться за подсвечник только с пятой попытки. Я наставляла ее, учила, как лучше сосредоточиться. Долгие годы общения с призраками не прошли бесследно. Есть хоть какая-то польза от моего дара. Огонек лизнул ремень и одновременно кожу, заставляя заскулить от боли, но я стоически терпела. «Держи крепче», — просила я, кусая щеки изнутри, пытаясь не думать об обжигающем огне, пожирающем мои запястья. Неожиданно Лорена вздрогнула и посмотрела на закрытую дверь. Снаружи раздались тихие шаги, которые я не сразу услышала. «Жаль, что не получилось». Ее тонкие серые губы не двигались, эхо звучало у меня в голове. Подсвечник полетел на пол, а Лорена замерцала и исчезла. «Что за черт?» Входная дверь отворилась, и в комнату вошел лорд Талбот. Он быстро нагнулся, подбирая с пола свечи, а затем перевел взгляд на тлеющий ремень. «Фокусы тебе не помогут», — усмехнулся он. «Даже если все демоны придут на помощь, ты никогда не покинешь эти стены!» Ирвин грубо перехватил мои скованные руки и завел за голову, пристегивая к железной спинке кровати. Ноги были разведены в стороны и привязаны за лодыжки к столбикам. «Значит, тебе нравится огонь?» Глаза моего мучителя хищно блеснули. Он с силой надавил на поврежденные запястья. Я изо всех сил пыталась сдержать крик, рвущийся из груди, чтобы не доставлять уроду удовольствия, но вскоре не выдержала и застонала от боли. На лице Ирвина промелькнуло удовлетворение. Он отстранился и вернулся ко мне с одной свечой. «С каких пальчиков начнем? На ручках или, может, на ножках?» Будничным тоном поинтересовался милорд. Одной рукой он медленно расшнуровал ботинок и снял его с меня. Затем настала очередь чулка. Его холодная ладонь пробралась к подвязкам и, нежно поглаживая, стянула тонкую прозрачную ткань, уже порванную в нескольких местах. «Раз, два, три, четыре, пять!» — игриво пропел Ирвин. «Все такие беленькие, гладкие!» «Фабиана, нельзя быть такой совершенной. Давай хотя бы мизинчик сделаем черным». Мерзкая, предвкушающая улыбка появилась на лице садиста. Он даже облизнулся. Его подрагивающие от возбуждения пальцы поднесли к моей правой ступне свечу. Пламя на фитиле мигнуло и склонилось в сторону, не затронув кожу. Талбот нахмурился и на этот раз почти вплотную ткнул свечой в палец. Но огонь вновь скользнул рядом, не касаясь мизинца. А затем и вовсе произошло невероятное. Искра спрыгнула с фитиля и взметнулась вверх, на мгновение зависнув в воздухе.